Глава 15. Ива. Тяжело дыша, сажусь на кровати. В комнате и за окном еще совсем темно. Второй раз просыпаюсь за эту длинную ночь. Волосы влажные, к потной спине неприятно липнет одежда. Сердце за ребрами отбивает что-то хаотичное. Во рту сухо, губы словно обметаны. И пальцы дрожат. Провожу ими по щекам, вминая подушечки в кожу. Прикрываю веки, стараясь дышать глубже. Как я устала от кошмаров. Устала от таких вот ночей, когда реальность путается с воспоминаниями и страхами. Когда отчетливо ощущаешь на себе прикосновение лап моего личного чудовища. Они касаются кожи, царапают ее когтями, ломают последнее сопротивление и проникают везде, в каждую клетку. Устала от криков до хрипоты, от слез, бегущих по щекам. Зло стирая их, схлипывая и шмыгая носом. Сегодня сон был новым. Я то тонула в темноте, захлебываясь густым тяжелым туманом, то ощущала на себе горячие руки и голое мужское тело, снова нагло посягающее на мое личное пространство и выдыхающее в ухо свое мерзкое «детка». Бедра сжимаются до боли в мышцах. Закрыв себя руками, подтягиваю колени к груди, ложусь на них лбом и всхлипываю громче. Таги просыпается. Он ушел на пол, но сейчас лезет обратно. Поскуливая, тыкается мордой мне прямо в голову, облизывает, толкает тяжелой лапой и снова скулит. Обнимая его за мощную шею, тру щекой о мягкую шерсть. Все это просто еще один сон. Сложное дело. Сложный Макс. Это можно пережить. Я должна. Я смогу. Потискав Стафа, спуская ноги с кровати. Иду в ванную, смотрю на свое зареванное уязвимое лицо. Нельзя, чтобы хам увидел меня такой. Растопчет и уничтожит. Снова радуюсь, что у меня выходной. Сутки без него — это отлично. Принимаю быстрый душ, смывая себя пот. Вытираюсь, бросаю полотенце на пол и голая возвращаюсь в комнату. Открываю окна настежь, впускаю в спальню ночную прохладу. Она касается кожи, проходит по ней мурашками, высушивая оставшуюся влагу. Закрыв глаза и откинув назад голову, стою и глубоко дышу, слушаю круглосуточный гул большого города. Становится легче. Нахожу сигареты на подоконнике, тонкие, с кнопкой. Прикуриваю, надавив на фильтр и глубоко втягиваю в себя ментоловый дым. Он холодком обволакивает горло и спускается в легкие. Пальцы уже почти не дрожат, и в голосе прояснилось. Спать больше не хочу. Боюсь снова утонуть в пугающей темноте. Затушив сигарету в пепельнице, закрываю окно, оставив его в режиме проветривания. Мне нравится прохлада в спальне, и пахнет вкусно весной, городом, дымом. Накинув на плечи тонкий халат, завязываю его на талии и сажусь за стол, усыпанный карандашами. Беру чистый лист, делаю первые штрихи, еще не зная, что выйдет в конце. Парк без названия, просто фантазия. Высокие тополя, дорожка, пара скамеек, и по дорожке идет мужчина, спиной ко мне. Хотела лицо. Напрягалась, вспоминала, пыталась зацепиться за конкретный образ. Ничего. Снова лишь пугающий силуэт с уродливыми руками и слишком большой тенью, упавшей ему уже под ноги. А второй тенью я рисую силуэт поменьше, с длинными косами и почему-то одним бантом. Долго смотрю на то, что получилось. Оглядываюсь, за окном светает. «Пошли завтракать. Зовут Агира. Ему два раза предлагать не надо». Он несется вперед меня, опять не рассчитав свои габариты на повороте и вписавшись в дверь ванной. Смеюсь над ним. Балбес. Никак не привыкнет к тому, что уже большой. Садится посреди кухни и смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Насыпаю ему корм. Себе делаю крепкий кофе и пару бутербродов с творожным сыром и свежим огурцом. «Мне придется уйти», — говорю Тагиру. «Но вечером. Обещаю, мы с тобой обязательно побегаем». А пока мне пора собираться к родителям. Еще одна пытка, которую надо пережить. Долго вожусь, перебирая свой немногочисленный гардероб. Переодеваюсь. Потом еще раз и еще, выискивая наиболее комфортный для себя вариант, но при этом подходящий для визита домой. Смотрю на себя в большое зеркало, расположенное на стене в прихожей. Медленно веду расческой по волосам, пытаясь привыкнуть к морально тяжелому образу. Джинсы и короткая косуха сменились длинным платьем мягкого кремового цвета, словно выбитый на ткани мелкий цветок. Длинный полупрозрачный рукав заканчивается резинкой на запястьях. Круглое целомудренное декольте подчеркивается шнурком, завязанным на аккуратный бантик. Ткань свободно лежит на талии, лишь подчеркивая силуэт и струится вниз свободной юбкой в пол. Никакой косметики, никаких украшений. Если бы не мать и явившаяся в гости тетя Валя, не стала бы надевать платье, но семья многого обо мне не знает. Так всем будет лучше. Нервно подергав себя за бантик на груди и подумав, а не надеть ли мне брюки прямо под платье, отметаю эту мысль и перестаю пялиться в зеркало на картинку, которую хочется стереть одним взмахом руки. Капаю немного легких духов на запястье. Растираю, подношу к носу, вдыхая любимый водный аромат. Хоть что-то в этом образе будет настоящим. И обувь. Конечно же, обувь. Плоская подошва, закрытый нос, чтобы в случае чего было удобно бежать или обороняться. Подол юбки касается пола в подъезде. Приподнимая легкую ткань и спускаюсь к такси. Грустно смотрю на припаркованный у подъезда байк, пока он не скрывается из виду. Заламывая пальцы, пытаясь прикинуть сценарий сегодняшнего дня, чтобы нигде не проколоться. Я работаю в частной художественной школе, преподаю детям дошкольного и школьного возраста, проговариваю себе под нос. «Что?» — спрашивает таксист, сворачивая во двор, где я жила ровно до того дня, как мне исполнилось 18. На следующий же день после дня рождения съехала от родителей и тайно поступила в Академию МВД. «Нет, ничего», — качаю головой. «Вот этот подъезд», — указывая мужчине. Он останавливается. Благодарно киваю и, придерживая платье, выхожу на улицу. Еще один вдох. Поднимаю взгляд, пробегаясь по этажам. Побеленная стена с бирюзовыми фрагментами всегда чистая, светлые подъезды с цветами на подоконниках. Квартиры в этих домах когда-то давали научным и культурным работникам. Моим родителям она перешла от бабушки. Я проводила здесь каникулы, а потом ее сдавали квартирантам. Здесь сплошь и рядом профессура, музыканты, художники или актеры, часто непризнанные, но это не имеет значения. Нервно улыбнувшись, поднимаюсь к нашей квартире. Дверь все та же, кнопка звонка, как в моем детстве. Сейчас, скорее всего, открыто, меня ждут. Дернув за ручку, убеждаюсь в своей правоте. Перешагиваю через порог. Во рту снова пересыхает. Последний звонок до начала спектакля и... «Ивушка приехала!» — восклицает мама, услышавшая, что я вошла. Раскинув руки, идет обниматься. «Моя девочка!» — касается щеки. «Тебе так идет это платье?» Искренне восхищается она, с сожалением глядя на короткие волосы. «Пойдем скорее, тетя Валя очень хочет на тебя посмотреть». А я на нее не очень. Не самая приятная и тактичная женщина в окружении родителей. Вхожу в просторную гостиную. Здесь за много лет тоже ничего не изменилось, за исключением дивана, стола и пары кресел. К ним время оказалось безжалостным. «Здравствуйте. Тихо приветствую тетку». «Ива». Она оглядывает меня критически. «Зря не отращиваешь волосы. Это достоинство и красота женщины. Что за мода сейчас?» Вздыхает она. «Делать из себя нечто неопределенного пола. Если бы не платье, сзади я могла бы подумать, что передо мной мальчик». «Зачем ты так, Валь?» Вступается мама. «Ей идет». «А я не говорю, что не идет. Хороший, смазливый мальчик». Хохочет, считая, что остроумно пошутила. «Привет, пап». Машу часто молчаливому преподавателю истории в профильном столичном университете. Мама же у меня скорее творческая личность. Раньше она служила в театре, а сейчас работает экскурсоводом по историческим и культурным местам Москвы. А кто же я? Переступая порог этого дома, я хорошая девочка, послушная, правильная, пережившая трагедию, проработавшая ее с психологом еще много лет назад и научившаяся жить дальше. Они, правда, совсем ничего обо мне не знают. Мама любит хвастаться моим дипломом из педагогического, даже не догадываясь, что он был куплен через ребят, с которыми я училась в академии. «Как там твои детки, Ивушка?» — спрашивает мама, разливая по чашкам чай. «Какие?» — подтормаживаю я. «Ученики!» — улыбается она. «А, да, точно!» — смеюсь, держа ладони на коленях и выпрямив спину. «Все хорошо, талантливые малыши!» — сочиняю на ходу. «Покажешь нам их работы? Я так люблю смотреть, как рисуют детки», — просит мама. «Ну, мам, я же приехала отдыхать. Давай не будем о работе», — прошу ее. «Ива, у тебя кто-то есть?» Начинается бесцеремонное вторжение тети Вали. «Мужчина, я имею в виду». «Есть», — киваю ей. «Тагир». «Тагир?» — перекашивает тетю. «Кто он по национальности?» «О, его родственники давно перебрались сюда из США». И даже совсем не лгу. Стаффы действительно выведены именно там. Полное название породы — американский стаффордширский терьер. «Откуда тогда такое странное имя? Ну да бог с ним. А почему он не приехал с тобой?» Продолжается допрос. «Работа», — пожимаю плечами. «Это у меня выдался выходной». «Работа», — вздыхает тетя Валя. «Девочка, «А вы планируете свадьбу? Внуков нам, в конце концов? Тебе уже 25. Еще пара лет, и современная гинекология запишет тебя в старородящее». Крепче сжав фарфоровую чашечку с чаем, внутренне взрываясь и растекаясь кипятком. «Какие нахрен дети? Она серьезно? После того, что случилось со мной в детстве, она действительно считает, что я задумываюсь о детях? Чтобы потом однажды такая вот тварь с членом между ног решила над ним или над ней надругаться? Нет. Нет, черт возьми. Я не хочу рожать в мире, где существуют такие монстры. И не знаю, смогу ли. Если нет, это даже к лучшему». «Ива?» До меня доносится голос папы. Оглядываюсь, ищу в себе способность снова улыбаться. Тетка ведь все знает, но основной удар приняли на себя родители. У мамы был долгий шок. Она отказывалась верить в случившееся и пыталась жить, будто ничего не произошло. Потом был откат. Страшные истерики по ночам, крики, лекарства, кардиологи, психологи. Когда ее отпустила, она решила лепить мою жизнь с нуля. Вся семья сменила фамилию. Мы окончательно перебрались в эту квартиру. Я пошла в другую школу, художку. Именно мама хотела, чтобы я преподавала как отец и могла применять свой талант художницы. Поэтому у меня есть и легенда, и диплом. Если она узнает, что я служу операм, гоняю на байке, курю и иногда пью что-то крепче кофе, ее сердце может не выдержать. 13 лет назад оно стало сильно барахлить. «Все хорошо, папа. Делаю пару глотков остывшего чая и беру печенье из вазочки. Тетя Валь, мы с Тагиром сами решим, когда окажемся готовы к детям», — мягко отвечаю тетке. «Сами они решат», — закатывает она глаза. «Вижу я, как сами вы решаете». «Сколько ты с ним встречаешься?» «Почти год», — прикидываю, когда забрала Стафа из питомника. «Вот», — поднимает указательный палец. «Год, Ива, целый год. Ни предложения, ни свадьбы. А потом что?» «А потом все будет хорошо». Залпом допиваю остатки чая. Я никуда не тороплюсь. «Хоть бы с семьей пришел познакомиться», — продолжает тарахтить тетя Валя. «Что за мужики пошли?» Папа спасает меня, вспомнив смешной случай с кафедры. Потом они говорят о театре, современном кино. Я киваю и иногда поддакиваю, не слушая половины беседы. Домой удается вырваться только к вечеру. Нервы звенят, и, стянув с себя ненавистное платье, я надеваю такие комфортные джинсы с футболкой, кеды, забираю своего жениха на поводок и отправляюсь с ним на обещанную пробежку. Завтра последний этап нашего с Максом баттла. Я должна быть в форме. Сегодня обязательно надо выспаться. Как-нибудь. Проиграть нельзя. От этого слишком многое зависит.